Глава 5. Во вторую неделю сентября Авраам отправился на выездную сессию суда в Тремонт, Ганновер, Блумингтон, Клинтон и Урбану. Он не отлучался более чем на несколько дней, возвращаясь верхом, чтобы побыть с ней и ребенком. В возрасте 2 месяцев ребенок перестал сосать грудь матери, начал худеть и так сильно плакал, что жильцы верхнего этажа жаловались. Мэри вызвала доктора Уоллиса. «Мэри, мальчик просто не отдыхает. Именно поэтому он не ест. Что не дает ему спать?» «Проклятый колокол. Он звонит до полуночи, а затем начинает звонить с 4 часов утра. Я надеялась, что мальчик привыкнет, хотя Бог знает, почему я не привыкла». «Почему бы тебе не забрать нужные вещи и не перебраться к нам до возвращения Авраама?» «Спасибо, дорогой Уильям, но мне нужно найти место для жилья». С этого дня она занялась поисками дома, оставляя Роберта на попечении миссис Бледсоу. Торговец недвижимостью мистер Бриттон показал ей 2 дома, один дорогой, большой, из красного кирпича, а другой коттедж из 3 комнат с кухней под навесом и с открытой печкой для приготовления пищи. «И это, — объяснил с грустью мистер Бриттон, — единственное, что имеется для аренды в Спрингфилде. Но если миссис Линкольн хотела бы купить...» «Нам придется купить», — думала она, возвращаясь в гостиницу. «Я продам 80 акров, подаренных мне отцом. Аврааму это не понравится. Мы поссоримся, как уже ссорились по поводу дома Хугана. Но разве не должно быть на первом месте здоровье ребенка?» Она учащенно дышала. У нее сохло в горле. Мэри понимала, что пойдет на разрыв с мужем. Их совместное счастье представляло самую важную часть ее жизни. Если Роберт не начнет набирать вес в ближайшие дни, она примет приглашение Уильяма и будет жить у Уоллисов, пока Авраам находится в поездке, и вернется в гостиницу после его возвращения. Они живут вместе почти год. Она скрупулезно следила за своими словами и действиями, чтобы не волновать его. А беспокойность могла бы довести до ИПО, единственной угрозы их счастью. В следующий полдень она заметила телегу, остановившуюся около небольшого коттеджа на 4-й стрит, в середине квартала между Адамс и Монро-стрит. Семейство выносило из дома личные пожитки. Она узнала от женщины, что меблированный дом продан Сету Тинсли. Мэри прошла внутрь. По одну сторону за прихожей располагалась кухня с небольшой печкой в стиле ампир, по другую — 2 спальни. Передняя вмещала кровать с балдахином и деревянный стол. Меньшая спальня была пустой и некрашенной. Немедля она отправилась в лавку Тинсли, торговавшего изюмом и патокой, а также обоями и шелком из Филадельфии. Сет Тинсли был городским банкиром и одновременно торговцем. Мэри прерывающимся голосом объяснила ему свою просьбу. «Хорошо, миссис Линкольн, я намеревался продать, но если это так важно для вас...» «Да, мистер Тинсли, важно. Я обязуюсь отремонтировать помещение. Какой будет цена аренды?» Тинсли быстро подсчитал и сказал: «Меблированные $5 в месяц». Время тянулось медленно. Ожидание лихорадило ее. Однако, когда Авраам вернулся из Урбаны, она сдерживала свое нетерпение, пока он с наслаждением мылся в ванной. Затем она изложила ему все на одном дыхании. Забота о ребенке перемежалась с восхвалением маленького дома, аренда которого обойдется недорого. Авраам обнял ее и поцеловал в губы. «Это обращение к присяжным, адвокат тот. Мы переберемся сразу же утром». «Спасибо, ваша честь», — прошептала она. Из шерстяного редна пунцовой и желтой расцветки она сшила занавеси и покрывала для спальни. Повесила картины в прихожей, приладила набитый книгами шкаф к стене, привела в порядок свой рабочий столик, письменный стол Авраама, поставила лампы, и дом приобрел жилой вид. Ребенок крепко и долго спал, ел хорошо и набирал вес. К 4 месяцам его глаза еще плохо фокусировались, зрачок левого глаза сдвигался к носу, когда он следил за движением своих рук. Элизабет уверяла ее, что это пройдет. Мэри не умела растапливать печь, хотя годы, проведенные в доме Эдвардсов, где она помогала Элизабет на кухне, научили ее обращаться с закопченными чугунками, подгоревшим хлебом и недожаренным мясом. Она была благодарна Аврааму за его невзыскательность к еде. К исходу дня, заполненного приготовлением пищи, шитьем, уборкой, мытьем посуды и уходом за ребенком, она буквально валилась с ног. Хорошо, если ей удавалось посидеть часок у камина, почитать что-нибудь перед сном. В Спрингфилде труд домашней хозяйки был неблагодарным и отнимал много времени. Семья Линкольн оказалась настолько оторванной от светской жизни, как если бы переселилась в Орегон. Это не оскорбляло Мэри. Она будет готова к светской жизни. Она войдет в общество. Роберт рос крепышом. Но Мэри не покидали противоречивые чувства. В возрасте 6 месяцев он все еще не мог сфокусировать глаза на игрушке в своей руке. Как-то в полдень, взяв его на руки, чтобы покормить, она обнаружила, что зрачок его левого глаза ушел вправо к носу. Ее сердце тревожно забилось. Она положила ребенка на кровать, взяла в руку клубок красной шерсти и, передвигая клубок, наблюдала за движением его глаз. Движение левого глаза было ограниченным. Она похолодела, быстро одела Роберта, завернула его в одеяло и, тесно прижимая к себе, побежала в аптеку Уоллиса и Диллера. Уоллис и Диллер установили в одном углу аптеки аппарат для газирования воды, а в другом белые склянки, наполненные корнем сарсапарилы, измельченным ревенем, английской каламелью, асафетидой, морфием, панацеей суома. В центре помещения находилась черная квадратная печь, около нее полдюжины плетеных стульев для мужчин, приходивших к концу дня обсудить новости и политику при свечах. Заходил сюда и Авраам. Доктор Уоллис взглянул на нее из-за конторки в глубине аптеки, удивленный тем, что она пришла с ребенком на руках. Она усадила ребенка на конторку. «Уильям, хочу знать правду. Что-то неладное с глазами, Бобби, не так ли?» «Ну, один из мускулов не в порядке. Ты имеешь в виду косоглазие?» «Так кажется». Сердце у нее оборвалось. «Ой, Уильям, неужели это не выправится?» «Это одно из легких отклонений, Мэри. Мы не знаем, от чего они случаются, но с этим приходится жить и мириться». «Ты имеешь в виду, что глаз Бобби...» Она подыскивала слова. «Будет как у Авраама, когда он вне себя от головной боли». «Нет, нет», — перебил он. «Мальчик научится пользоваться здоровым глазом. Все будет нормально. Глаза Авраама иногда косят по вертикали, и напряжение вызывает головные боли». Она погрузилась в кресло, закрыла лицо руками и безутешно заплакала. Уильям стоял около нее, тихо успокаивая. «Мэри, не нужно. Помни, что тебе также следует избегать излишних расстройств». Преподобный Дрессер, осуществлявший церемонию их бракосочетания и крестивший Роберта, пригласил Мэри и Авраама на воскресный обед. В этот промозглый, дождливый полдень им было уютно в заставленном книгами кабинете священника, обсуждавшего с Авраамом его деизм и старавшегося обратить собеседника в лоно епископальной церкви. Мэри посещала службу каждое воскресенье и без ведома мужа оплатила членство в церковной общине за весь год. Авраам был в восторге от дома Дрессера. Он привлек внимание Мэри к прочности дубовых балок, связанных деревянными клиньями, к панелям из орехового дерева внутри помещений и наружной дранки. По пути домой они посетили Фрэнсис, чтобы забрать ребенка. Авраам спросил с воодушевлением: «Не кажется ли тебе, Молли, что дом прекрасно выстроен? Он простоит столетия». Дом ей не нравился. Он казался узким, комнаты маленькими и темными, похожими на клетушки. Но она не видела причин для спора с Авраамом. Она ответила: «Весьма уютный». Наблюдая за мужем, его поведением в стенах снятого ими дома, она поняла, что ему также хотелось бы стать владельцем, хотя он и просил ее не тратить деньги сверх нужды. Когда он выезжал на окружную сессию суда, то не платил ни пенса сверх счета в гостинице за себя и за содержание своей лошади. На личные расходы он ничего не тратил. Вскоре после Нового года она услышала, сидя за туалетным столиком, как он вошел в их спальню и остановился за ее спиной. Она повернулась к нему. На его лице было невиданное ею раньше выражение. Глаза сверкали, губы расплылись в довольной улыбке. Он положил руки ей на плечи, скрестил их на ее груди и прислонил свою щеку к ее. Она повернула голову так, чтобы ее губы коснулись его губ. «Я купил дом, Молли!» Приценивался и надеялся. Закончил как раз сегодня, вписав наши имена в контракт. «Ты купил нам... Ну что за дом? Где?» «Преподобного Дрессера. Мне он всегда нравился. Помнишь, я спрашивал тебя, нравится ли тебе дом?» «Ты ответила да». В ее голове закружились мысли. «Дом Дрессера. Но он мне не нравится. Он тесный и безвкусный. Что я сделала, проявив любезность, и получила дом?» Его строительство обошлось преподобному Дрессеру в полных 1500, воодушевленно продолжал он. «Я же должен выплатить 750 наличными плюс участок, которым мы владеем с Логаном. Его оценивают в 300. Он поднял ее со стула и крепко прижал к себе. «Я откладывал деньги со дня нашей свадьбы для единственной цели — купить тебе дом, который ты так хотела иметь. Именно поэтому я не хотел принимать гостей или покупать вещи для этого коттеджа. Я даже прекратил посещать игру в мяч, чтобы сэкономить каждый раз 10 центов». На ее глаза набежала слеза. Какой несправедливой и неблагодарной она была, ведь все время он думал только о ней. Что имела в виду та, другая Мэри, утверждая, ему не хватает тех маленьких звеньев, которые составляют цепь счастья женщины? Но ведь он не любил ту Мэри, ее же он любит, и пока она жива, она не должна никогда сомневаться в этой любви. Как она могла сказать, что ей не нравится дом Дрессера? Какой жалкой наградой было это заявление за его преданность? Она въедет в дом и будет в нем счастлива. Это и есть начало.